Глава 21. Дим – попаданец. Неспешно двигаясь по лесу, замечаю, что вроде бы начинает накрапывать дождь. В лесу очень мелкий дождик не сразу и заметишь, а можно и вообще не заметить. Кажется, дождь начинается. Вспоминаю я слова Винни-Пуха, а может быть и Пятачка. Но ушастый не говорю, кто автор, а то опять начнет ворчать, что шутки у меня не смешные. «Сегодня будет сильный ночной дождь», — спокойно отвечает Эль. «Так она у нас еще и синоптик, оказывается. Причем без всяких спутников. А ведь дождик точно начинается. Уже заметить можно без труда. Место под ночлег начинаем готовить, не дожидаясь, пока польет по-настоящему. Еще не знаю, будет ли эльфийка сама ночевать в палатке, но вещи туда затащить собирается явно все». А палатка у меня, между прочим, не резиновая, пускай она двухместная с тамбуром только номинально считается. В ней, бывало, и вчетвером помещались, но все равно в склад ее превращать не стоит. Предлагаю ушастой под это дело тонкий тент из какой-то хитрой синтетической ткани неяркого зеленого цвета, растягиваемый между деревьями, который в сложенном виде может поместиться в большой карман. У меня еще и гамак такой же есть, они в паре продавались. Снизу вешается сам гамак, а над ним тент, но я его ей не показываю. Тент у Эль откровенно рада, но по поводу его использования имеет свое особое мнение. Натягивает его над стойлом для своего я, которого упорно именует красавчиком. Я бы еще понял, если в шутку. Так нет, на полном серьезе называет. Ну, в общем-то, это ее личное дело, как говорится. Ее холодильник пусть как хочет, так и красит. На ночь палатка была разделена пополам баррикадой из вещей. Одна сторона моя, другая Элидриэль. Дрейку достался тамбур. Правда, пес туда еле поместился. Не предполагали китайские конструкторы Сен-Бернаров. И пришлось этот мини-тамбур слегка увеличить подручными средствами. Лежать в палатке во время дождя — очень скучное занятие, и разговор не клеится. Вспомнил анекдот о том, как затащил парень девушку к себе в постель, и они всю ночь в шахматы играли. Шахматы у меня, кстати, есть с собой, походные. Ленинград называются. Были взяты как раз на такой случай. Но не учить же в самом деле эльфийку на ночь глядя в шахматы играть. Да и сам я далеко не гроссмейстер, правила знаю, и несколько простейших комбинаций. А дальше, чем на три хода вперед, редко когда думаю, потому что лень. «Элидриэль, ты спишь?» — начинаю я разговор. «Нет», — отвечает ушастая и зажигает на кончике пальца светящийся шарик. «Если это и есть тот самый огненный шар, который некоторые еще и фаерболом почему-то называют, то она мне чего доброго палатку сожжет. Но такие фокусы мы тоже показывать умеем». Что такое зажигалка, она уже знает. Покажу-ка я ей фонарик. Достаю свой налобник и включаю на минимальную яркость. Всего 7 диодов, после чего подвешиваю к потолку. И кто кого больше удивил? А ведь мы показали друг другу вещи для себя обыкновенные. Можно я тебя буду называть просто Эль? Эльфийка надолго задумалась. Надеюсь, такое сокращение не является у них оскорбительным. «Можно», — наконец отвечает она. «Но и я буду иногда называть тебя полным именем. Мне самой сокращение непривычно». «Хорошо», — соглашаюсь я на компромисс. Какое-то время опять молчим. «Скажи, Эль, а можно тебя сейчас сфотографировать?» «Можно», — отвечает, пожимая плечами эльфийка. Фотоаппарат, похоже, ее не только не пугает, но и завораживает. Обожаю девушек, которые любят фотографироваться. А палатка у меня двуслойная, изнутри непрактичного белого цвета. Когда покупал, то не досмотрел. Но позже выяснилось, что фото в такой получаются лучше, чем в зеленой или оранжевой. Хоть какой-то плюс. Достаю зеркалку, объясняю Эль, что это такой же артефакт, как и мыльница, только ценой и качеством повыше. Предупреждаю про вспышку. Делаю несколько снимков, эльфийка уже позирует, даже ушами соглашается пошевелить, что не просто в тесноте палатки. Позировать, а не ушами шевелить, разумеется. Показываю, что получилось. На своем фото она себе не нравится. Не помню случая, чтоб женщине понравились все ее фотографии, сделанные за один раз. Стираю забракованное фото, делаю еще несколько кадров. Все девушки любят фотографироваться. А те, которые не любят, просто хотят, чтобы их уговаривали. Вот не уверен. Согласилась бы Эль шевелить для меня ушами просто так, без фотоаппарата. А с фотоаппаратом, пожалуйста. А на следующий день за завтраком у меня вылетела пломба. Находящаяся рядом с заново растущим запломбированный зуб уже побаливал. Но я считал это побочным эффектом местной стоматологии, от которой уже не был в таком восторге. А теперь и пломба вылетела. Хорошо хоть что ушастая, ходячая аптечка широкого профиля. А то могло бы прийтись совсем туго. «Ну вот, к чему приводит твое лечение?» — говорю я эльфийке. «Уже и соседние зубы начали выпадать». «Не может быть!» — восклицает она. «А это тогда что?» — протягиваю ей пломбу на ладони. Эль берет ее в руки, рассматривает, хмурится. «Это не зуб», — категорически заявляет она. Эледриэль, светлая эльфийка. «Когда Вадим заявил, что у него от моей магии жизни зубы выпадать начали, я даже возмутиться от удивления забыла. Такого просто не могло быть. Тот обломок, что он мне показал, точно не был зубом. Когда смогла понять, что же это такое, то удивилась еще сильнее. Я, конечно, слышала, что в некоторых странах так пытают пленных, но что лечить? После того, как я произвела воздействие силой жизни человеку на десну, у него не только начал расти утраченный зуб, но и восстанавливаться соседний. Вот он и вытолкнул результат предыдущего лечения. А у человека, как оказалось, есть еще три таких же. Предложила восстановить и их, так он сначала отказался. Пришлось уговаривать. Скажи кому, не поверят, что я уговаривала человека провести ему бесплатное лечение, которое, между прочим, немалых денег стоит. А он еще и упирался. Уговорила, куда бы он делся, но поняла, что к лечению зубов он относится с предубеждением. Неудивительно при таком-то варварстве. Тех, кто такое придумал, вообще казнить нужно, причем именно этим способом.